Белое море, Северодвинск. Идиотизм ситуации состоял в том, что мы должны были, прячась, разглядывать родные заводы ребят, Володькину звездочку и Димкин Севмаш, в подзорную трубу. Прятались мы от вохровцев, которые могли увидеть нас, ползающих среди низких гнилых вод в иссохших и полуистлевших плавнях, и встревожиться. «Еще выстрелит нахер, деды!» — горячился маленький инженер звездочки Володя Подерин, руководитель нашей партийной организации в городе Северодвинске. Мы, чертыхаясь и матерясь, укрылись за трубами теплотрассы, и Подерин, вырывая у меня подзорную трубу, показывал мне гордо, но на дистанции свой завод. Лидер националистической партии, блин, вынужден рассматривать русский завод как шпион, переживал рядом обритый наголо Дима Шила. В то время как гребаного министра обороны Америкоса только что принимали с оркестром, закончил за него Подерин. Министр обороны Соединенных Штатов приезжал поприсутствовать при разрезании очередной российской подводной лодки. Лодку разрезали, вынимали из нее ядерный реактор и списывали в металлолом, услада для очей американского министра обороны. Его не только пустили на завод, ему там вывесили приветственные лозунги. Правда, неизвестные успели ночью написать на лодке «Янки Go Home». Пошел дождь каплями, мой слишком артистичный для охранника здоровый дылда, охранник, бывший муниципальный мент Лешка Разуков, взялся снимать нас на фоне далеких заводов и ангаров верфей. Вели мы себя точно, как будто подтягивались к статье «Шпионаж». Я сказал своим спутникам об этом, все расхохотались и стали выбираться на дорогу. Дорога соединяла остров с материком, с городом. На острове находилось несколько рабочих кварталов. С острова же открывались заводские проходные. Выбравшись на дорогу, мы встали на фоне печального низкого белого моря спиной к той его части, где не было заводских верфей. На фотографии остались кляксы воды на объективе фотоаппарата Разукова. Мы стоим, под ногами рослые черные травы, пейзаж такой безрадостный, что я позднее назвал фотографию «Над вечным покоем». Была глубокая осень 1996 года, бесснежная, медленная и ватная. Меня тогда только что избили ногами в голову неизвестные, и Лешка Разуков был мой первый в жизни охранник. В результате нападения у меня оказались травмированы оба глазных яблока, и чувствовал я себя неспокойно, могло начаться отслоение сетчатки, потому и на Белое море я глядел, не доверяя зрению, то ли море слезится, то ли глаза вождя национал-большевистской партии. Примечание. Деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редактора. Конец примечания. Мы пошли дальше. Теплый заводской беломорский затхлый ветер пах сероводородом. Гнилые дали, дымки, сырые заросли безлистых невысоких деревьев и обширные черные степи гнилых высоких серых трав. Тоска по глубокому аскетизму, по апостольской стуже нравов охватила меня, и я поотстал от товарищей. В таких местах, конечно, только и вырыть землянку и выходить с ветхим неводом к низким берегам и долго брести в растворе серого моря, прежде чем уронить невод. Сидеть в землянке перед сырыми дровами, коптить рыбу, думать о вечном, о Боге в виде худого белотелого мужика. «В душах у вас черви», как писал протопоп Аввакум. Мы шли к отцу Володе Анатолию, художник-любитель и резчик по дереву. Анатолий Подерин был на пенсии, а пенсию он получал за то, что несколько десятилетий шлифовал вручную якоря для подводных лодок. Так что Володька – потомственный строитель-мореход. Окончив кораблестроительный институт в Санкт-Петербурге, вернулся инженером на родной завод. Нас тепло принимали Володькины родители, кормили, поили. Когда стемнело, мы откланялись и пошли на берег низкого и плохо видного Белого моря. Разуков в своих ОМОНовских сапогах зажег фонарь и пошел в море. Белое море было низкое, теплое и тихое, его совсем не было слышно. Если бы не Разуков и его фонарь, Белого моря не было бы и видно. Правда, оно чувствовалось в воздухе как сырое и липкое. От поездки на север Разуков проявил фотографии. Мы все выглядели там, над вечным покоем, странными людьми. У нас мягкие лица. Я в черной шапочке и в бушлате похож на отставного подводника. Шило и Подерин похожи на обедневших монахов из простолюдинов. Даже Лешка Разуков не праздничный и как бревно смирный. Природа Белого моря нас ухайдокала. Такое впечатление, что вот-вот мы превратимся в финнов. Природу вообще недооценивают, а она сила, кого хочешь согнет в свою сторону».